Лестрит, мальчик мой, вы дважды спасли мою жизнь. Поверьте, я умею быть благодарным. Вам обоим нужно отдохнуть после операции», — оборвал излияние Хендерсона доктор Ватсон. «Я распоряжусь насчет палаты для мистера Хендерсона. До вечера, сэр Эдмунд, вам придется погостить у нас, а потом со всеми необходимыми предосторожностями можно будет перебраться домой под наблюдение вашего врача. А вам, Лестрит, надо отдохнуть хотя бы пару часов и подкрепить силы куриным или телячьим бульоном, хорошим ростбифом с кровью и добрым бокалом вина». Я открыл было рот, чтобы съязвить насчет немедленного похода в ресторан в компании какой-нибудь смазливой крошки, как Хендерсон вмешался в ситуацию. «Доктор, закажите обед для нас с мистером Лестридом прямо в нашу палату, из самого первоклассного ресторана. Я оплачу». «Будет сделано, сэр», — Ватсон кивнул. «И еще, доктор, могу ли я прибегнуть к вашим услугам в деле врачебного наблюдения?» «Разумеется, за щедрую оплату. Двери моего дома будут открыты для вас. Почту за честь, сэр». Санитары переместили сэра Эдмунда в отдельную палату. Я же переместился следом за своим начальником без всякой посторонней помощи. Мое знакомство с британской медициной до этого носило весьма однобокий характер. Психиатрическая лечебница, куда засунул Лестрида лорд Эшкомб, место мрачное и скорбное, и контингент соответствующий. Отдельная палата для сливок общества в старейшей лондонской больнице, другое дело, наполненная светом от большого окна без занавесок, с темными кирпичными стенами, с двумя металлическими койками, застеленными свежим и хрустящим от крахмала бельем. Санитары со всяческими предосторожностями уложили Хендерсона на одну из коек, предоставив мне самому устраиваться на второй. Стэмфорд зашел проверить, как мы устроились. Я попросил бумагу и карандаш, чтобы набросать записку о текущем состоянии здоровья сэра Эдмунда. Вот только кому ее адресовать? Начальнику нашего управления мистеру Винсенту. Так они с Хендерсоном в контрах. Кстати, а не Говард ли стоит за этим покушением? Бывший журналист, как заказчик. Сомнительно, но тоже вполне себе версия. В той России, которую я застал уже пенсионером, и не такое случалось, решил написать Грегсону. Попросил, если уже есть информация по личности киллера и прочим деталям, сообщить мне ответной запиской. По-любому, мне тут куковать до вечера с сэром Эдмундом. Стэмфорд любезно одолжил несколько листков бумаги из собственного блокнота и карандаш. Хочу попытаться опросить самого Хендерсона в качестве потерпевшего и поразмыслить на досуге над версиями. Принесли рекомендованный Ватсоном и заказанный сэром Эдмундом обед. Консоме из цыпленка, банальный куриный бульон, два отличных куска говядины с кровью, гарнированные отварным картофелем и зеленью, дюжина устриц в колотом льду, черная икра и две бутылки вина. Красного французского «Шато Латур» и белого тоже французского «Шабли». «Одни из лучших бордоских вин», — заметил Хендерсон, разглядывая этикетки. «Надеюсь, они стоят своих денег». Он подмигнул мне. «Наливайте, Лестрит, не стесняйтесь. Начните с «Шабли». Под устрицы самое то. Хаем. Ну раз вы рекомендуете». Я плеснул вина в бокалы. Вино вином, но водочка при таких обстоятельствах зашла бы куда лучше. Англичане, дери их за ногу. На устрицы я поглядывал с сомнением. При прежней жизни пробовал их только в старости, и впечатления они на меня не произвели, помесь соплей с солеными груздями. Тут, похоже, придется пройти этот экзамен. «Добавьте сверху немного икры», — посоветовал Хендерсон. Он сам с удовольствием всосал в себя пару устриц с икрой и теперь смаковал белое вино. Я последовал его примеру и вхлюпал в себя одну устрицу с горсточкой черной икры. Склизкий, жирный соленый комок, отдающий сыростью и плесенью, проскальзывает в горло. Запиваю вином. Хаем, если в этом что-то и есть, то не для меня. Я с трудом протолкнул в себя еще одну устрицу с икрой, уступив остальные сэру Эдмунду, который поглощал их с завидной охотой. Впрочем, Сотерн вполне компенсировал мне мои гастрономические мучения. К чести рестораторов, остальной обед оказался выше всяческих похвал. От переливания крови и вкусной еды Хендерсону захорошело. Он на глазах наливался жизнью. Если бы не бинты, повязки и некоторая больничность обстановки, ничто не напоминало бы о предшествующих драматических событиях, начиная с покушения. Я осторожно начал задавать наводящие вопросы. Расспрашивал Хендерсона о его семейных обстоятельствах, возможных родственниках, которым бы хотелось раньше времени получить его наследство, предполагаемых любовных интрижках. Увы, особо зацепиться в его рассказе было ни за что. сын вице-адмирала Королевского флота. Он с юности избрал для себя военную карьеру в Королевском инженерном корпусе. Овдовел, еще будучи довольно молодым человеком, и вновь женился. От первого брака у него был сын, ныне офицер военно-морского флота, от второго – 6 дочерей. До полицейской карьеры занимался инспектированием тюремной системы, прослыл либералом в отношении подчиненных и поднадзорных заключенных. Став главой столичной полиции, создал отдел уголовных расследований, инспектором которого я теперь состоял. Сэр Эдмунд оказался прекрасным рассказчиком, даже свои злоключения описывавший с иронией и юмором. Мало того, именно он уже создал картотеку рецидивистов. Что ж, теперь у меня будет повод воспользоваться ею, оценить и подумать, как улучшить, благодаря знаниям моего времени. По итогам беседы я оставил в числе возможных заинтересантов в устранении сэра Эдмунда с его поста ирландских террористов, Фениев и мистера Винсента. Нашу беседу прервал стук в дверь палаты. Я встал, чтобы открыть дверь. На пороге стоял Грегсон собственной персоной с корзиной цветов, из которой помимо розовых бутонов выглядывали горлышки пары бутылок шампанского. «Сэр Эдмунд, рад видеть вас идущим по пути выздоровления. Это маленький презент с пожеланиями скорейшего выздоровления от всех нас, ваших подчиненных». Грегсон рассыпался в витиеватых любезностях и водрузил корзину с цветами и бутылками на прикроватную тумбочку сэра Эдмунда. «Кстати, установлена личность стрелявшего в вас, сэр. Нил Риордан, гражданин североамериканских Соединенных Штатов. Ирландец, судя по фамилии, да, родился в Америке. 43 года. В гражданской войне воевал на стороне Южных Штатов. Дослужился до капитана. После войны уехал на Запад, где прославился как вольный стрелок и охотник за головами. В Лондон прибыл неделю назад. Остановился в дешевых меблированных комнатах на Оук-стрит. Неужели, все-таки Фини? Глава 29. Грегсон, дружище, вы уже отправили людей обыскать его комнату? Я решил вмешаться в беседу. Новоявленный инспектор нахмурился. Детектив Лестрид, давайте все же без фамильярности. Подумав, он решил поставить меня на место. Тобиас, что за чванство? Подал голос сэр Эдмунд. Во-первых, вы сами инспектор без году неделя. А во-вторых, позвольте представить вам Джорджа Лестрида, экстраординарного инспектора Скотланд-Ярда. Сегодня подписан соответствующий приказ по Министерству внутренних дел. Экстраординарный инспектор, Грегсон весь был воплощенное удивление. Это еще что за зверь такой? Это мой сегодняшний спаситель. Хендерсон поспешил поставить слегка зарвавшегося инспектора Грегсона на место. И заметьте, Тобиас, Джордж дважды спас меня, перевязав на месте покушения, доставив сюда и поделившись со мной своей кровью. Кроме того, он ликвидировал убийцу, не позволив тому завершить свое черное дело. Как только откроется первая вакансия инспектора, мистер Лестрид получит ее. Скотланд-Ярд по праву должен гордиться такими сотрудниками. Грегсон с удивлением посмотрел на меня, в глазах его загорелась искорка уважения. Простите, инспектор Лестрид, не знал подробностей. Позвольте высказать вам отдельную благодарность за спасение сэра Эдмунда. Он горячо и с чувством пожал мне руку. Лицемерит или говорит правду? Инспектор был достаточно опытным, чтобы умело маскировать истинные чувства. Ладно, со временем разберемся. Есть дела куда поважней. Надо ковать железо пока горячо. Ваши извинения приняты, коллега. Я решительно вернул разговор в нужное русло. Позволю себе повторить мой вопрос. Вы уже обыскали комнату Риордана на Оук-стрит? Еще нет, признался Грегсон. Надо было убедиться, что с сэром Эдмундом все в порядке. Врач полагает, что жизни сэра Эдмунда больше ничего не угрожает. Едемте, не будем медлить. Грегсон посмотрел на меня с удивлением. Простите, Джордж, вы собираете ехать вот так, в таком виде? Я оглядел себя, брюки в дорожной пыли, рубаха в пятнах крови Хендерсона, сюртук тот, похоже, остался в операционной, а мой скромный бюджет ну никак не рассчитан на траты по приобретению новой одежды. Видимо, Хендерсон прочитал борьбу сомнений на моем лице. Грегсон, будьте так любезны, подайте мне портмоне из внутреннего кармана моего сюртука. Полковник подал голос с больничной койки. Извольте, сэр, Грегсон поспешил выполнить распоряжение начальства. Сэр Эдмунд порылся в портмоне и протянул мне купюру в 1 фунт. Лестрид, держите. Сэр, смутился я. Все нормально, инспектор. Считайте это авансом за ближайшие 2 недели. Я напишу в бухгалтерию записку, чтобы они учли это при следующих расчетах с вами. Благодарю, сэр, кивнул я. О, да, я теперь богач. Можно послать кого-нибудь в ближайший магазин готового платья, продолжил полковник, и потерять время. Мы заедем по дороге, верно, Грегсон? Грегсон развел руками, мол, как будет угодно. Мы откланялись, пожелав Хендерсону скорейшего выздоровления. Я отыскал Стэнфорда, Стэнфорд отыскал мой пиджак из твида и кепку. Я с грустью отметил, что и тут получил урон. Они тоже были в дорожной пыли и заскорузлой крови Хендерсона. Ни одна лондонская прачка не отстирает. Да, мистер Лестрид. Стэнфорд порылся по карманам и достал небольшой сверток из вощеной бумаги. Это вам. Что это? Пуля, которую мы извлекли из сэра Эдмунда. Вы же сами просили. Ах, да. Я аккуратно убрал сверток с уликой в карман. Премного благодарен. Мой низкий поклон мистеру Ватсону. Путешествие с Грегсоном в магазин готового платья напоминало поход джентльмена с бомжом. И бомжом был отнюдь не коллега и по совместительству спутник. Настолько неприглядно выглядел мой нынешний прикид после столкновения с печальной действительностью загаженных грязью и нечистотами лондонских мостовых. Встретили нас ну как могли в то время встретить двух инспекторов столичной полиции, располагающих неплохими деньгами. Разве что красную дорожку не расстелили и не вызвали духовой оркестр. Я объяснил приказчику, что вряд ли мне стоит приобретать фрак и цилиндр, только лондонскую шантрапу смешить, а вот ботинки с высокими крагами, темно-кремовые брюки галифе под них, длинный пиджак френч с накладными карманами, пара белых сорочек с воротниками и галстук будут в самый раз. И для разнообразия, мягкую шляпу с широкими полями. Грегсон окинул меня оценивающим взглядом, пожевал губами и одобрил. Приказчик оказался предельно любезен. Мою измаранную одежду он обещал отдать в стирку, чистку и глажку, а затем прислать хоть в Скотланд-Ярд, хоть на постоялый двор мадам Беркли. Все это обошлось примерно в половину выданных Хендерсоном денег. Померив ботинки, я со вздохом попросил приказчика переслать их вместе с моими старыми вещами. Новые, они слегка жали, требовалось время, что их разносить. На выходе из магазина Грегсон ловким двойным свистом подозвал к нам свободный двухколесный кэп. До Оук-стрит было далековато, да и топтать ноги, поделившись литром крови с Хендерсоном, было обременительно. Я хоть и не ощущал себя полной развалиной, однако предпочитал экономить силы. Они мне сегодня еще понадобятся. Кстати, Грегсон, а как и Риордан раздобыл кэп, удалось выяснить, чтобы влезть в двухколесный Хэнсом 6, кэбы, от слова кабриолет, в то время делились на несколько типов. Двухколесные Хэнсомы и четырехколесные Брумы и Кларенсы. В 80-е годы 19 века в Лондоне было около 8000 кэбов всех трех типов. Хэнсомы подзывали двойным свистом, Брумы и Кларенсы – одиночным. Пришлось изрядно извернуться, поднырнув под вожжами кэбмина. Конечно, мы выяснили это первым делом. Он нанял кэб на трое суток без извозчиков компании хэнсомских кэбов. Внес оплату и получил транспортное средство. Когда это было? Позавчера. Собственно, через хэнсомские кэбы мы и узнали, где Риордан остановился в Лондоне. Он указал меблированные комнаты на Оук-стрит в качестве своего лондонского адреса при найме кэба. Приехали, джентльмены. Наш возница стукнул рукояткой кнута по крыше кэба. Тут-то вот в Шаук-стрит. Извольте рассчитаться. Я хмыкнул, английский нашего кэбмина был далек от совершенства, да и на английский походил мало. Типичный кокни 7, кокни, уроженцы пятимильной зоны вокруг церкви Сент-Мэри-Лебоу в Ист-Энде Лондона из низших классов, славились своим особым говором, произношением и сленгом, сильно отличавшихся от общепринятого английского языка. Усмехнулся Грегсон, запустил руку в карман, выуживая горсть монет и отсчитывая нужную сумму. Я сам их не всегда понимаю, хотя родился и вырос в Лондоне. Открывай, любезный, и получи свои монеты. Грегсон стукнул свободным кулаком в потолок кэба, шиллингой 12 пенсов. Небольшое окошко в задней стенке кэба у самого потолка открылось, и в него просунулась лапа возницы в перчатке с обрезанными пальцами. Грегсон сунул в них монеты. Благодарствуйте, джентльмены, 5 людачи вам ПД каблуки. Дверцы, прикрывавшие наши ноги спереди, открылись, и мы с Грегсоном смогли покинуть кэб. Мы стояли прямо напротив вывески «Меблированные комнаты Севастопол». «Нам сюда, Лестрид». Грегсон уверенно взялся за бронзовую ручку двери. «Желаете снять комнату, джентльмены?» Из-за небольшой конторки нам дежурно улыбнулся портье с набриолиненным пробором в гладких редеющих волосах и густыми бакенбардами. «Желаем осмотреть комнату одного из ваших постояльцев», сынок, Грегсон сунул под нос портье свое полицейское удостоверение. Вот черт, а мое до сих пор где-то болтается в недрах канцелярии Скотланд-Ярда. А теперь его еще и менять надо будет. Инспектор Грегсон, инспектор Лестрит, где у вас проживал мистер Риордан? Портье испуганно икнул. Сунулся острым носом в амбарную книгу, зашуршал страницами. В пятом номере, джентльмены, извольте убедиться. Он брякнул на стол амбарную книгу с записями о постояльцах. Талмуд пах пылью и крысиным дерьмом. Первые страницы были не только изрядно засалены, но и несколько обгрызены. Даже не буду думать, чьими именно зубами. Мы с Грегсоном одновременно взглянули на запись. Судя по разным почеркам в книге, мистер Риордан собственноручно заполнил информацию о себе. Впрочем, ничего того, чего мы бы о нем не знали, в этой записи не было. Она вообще была предельно скупа. Мистер Риордан прибыл из штата Небраска, США. И дата... 4 дня назад он предъявил какие-нибудь документы, сэр, брови портье с удивлением поползли вверх, все записано с его собственных слов, мы доверяем нашим постояльцам, к нему кто-нибудь приходил сюда, замялся портье, не совсем, накануне его приезда сюда заходил джентльмен, оставил для мистера Риордана письмо, он же оплатил проживание мистера Риордана в наших меблированных комнатах на неделю, чем оплатил, вмешался я в увлекательную беседу, чеком, векселем, ассигнациями, монетами, сэр. Как есть шиллинг за недельное житье с завтраком и ужином. Вы видели это письмо? Да, сэр. Джентльмен передал мне запечатанный конверт, адресованный Нилу Риордану. Когда американец заселялся, я передал ему письмо. Я попросил описать этого филантропа. Со слов портье выходило, что это был без сомнения, джентльмен. Ни ирландец, ни шотландец, ни валлиец и ни кокни. Говорил чисто и грамотно, звучно и разборчиво. Слушать его – одно удовольствие, джентльмены, заверил портье. Из особых примет, высок, худ, с выразительным умным и волевым лицом, с совершенно седыми волосами. Темный сюртук, темные брюки, серый шарф. Сможете его опознать, если увидите? Думаю, да. Он как-то назвал себя, к сожалению, нет. Обратного адреса на конверте тоже не было. Затем портье отвел нас в комнату американского стрелка. Замка на двери не было. Дело обычное для английских отелей и прочих объектов туристического бизнеса. Мы вошли в комнату и огляделись. Энда чистенько, но бедно. Хотя нет, не бедно. По-спартански, так сказать будет правильнее. Кровать, платяной шкаф и стул. На подоконнике, видавшая виды Библия. Нам придется обыскать комнату, предупредил Грегсон портье. А мистер Риордан, он не станет возражать? Не станет. Покойники не возражают. Они вообще молчаливы. Наш гость из Америки пытался застрелить самого главного полицейского Лондона. Пришлось его пристрелить. Американца, я имею в виду, пояснил я. Господи Иисусе, портье истово перекрестился. Обыск был недолгим. Из всех вещей у покойного ганфайтера оказались только кофр с личными вещами. Пара сорочек, бритвенно-рыльные принадлежности, пояс с двумя кобурами и лишь один револьвер, кольт-миротворец под унитарный патрон. А где второй? Задался вопросом Грегсон. Там же, где его хозяин. Из него Риордан стрелял в сэра Эдмунда. Можем проверить. Я достал из кармана сверток извощенной бумаги, аккуратно развернул. На ладони перекатывалась немного деформировавшаяся после выстрела пуля. Грегсон вытащил патрон из одинокого миротворца Риордана. Вот. «Пожалуйста, благодарю вас, мы сравнили пули, они оказались идентичны, со спиленной плоской верхушкой, на этом наши успехи окончились, как мы с Грегсоном не искали, никаких следов письма таинственного высокого, худого и седого джентльмена в сером плаще, снявшего и оплатившего Риордану эту меблированную комнату в Севастополе, обнаружить не удалось, Грегсон вызвал через портье местного констебля, велел описать ему имущество покойного американского стрелка и затем отправить все с описью к нам в Скотланд-Ярд. Мы вышли на свежий воздух. Вечерело. Вдоль улицы зажигались яркие шары газовых фонарей, светились витрины и окна домов. Яркий искусственный свет разгонял сгущавшуюся вечернюю тьму. Неподалеку стояла пара свободных кэбов. «Вы куда сейчас, Грегсон?» «Вернусь в управление, займусь отчетом». «Вам помощь?» «Справлюсь. У вас выдался тяжелый день». Лестрит, я удивлен, что вы еще держитесь на ногах после пережитого. Поезжайте домой, отдохните. Завтра можете задержаться с утра. Если придете к полудню, и я, и все поймут вас. Мы дружески пожали друг другу руки. Надеюсь, искренне. Грегсон подозвал первый кэп и укатил в сторону Скотланд-Ярда. Рядом со мной остановился второй кэп. Кучер, молодой парень худощавый, и от этого казавшийся еще выше, хоть и сидел на козлах, с квадратным подбородком, чуть выступающим вперед, острые, пронизывающие глаза блестели из-под широкополой шляпы. «Прошу, сэр, дамчу с ветерком, лошадка резвая, такой впору на бегах в дерби выступать». Он коротко хохотнул. «Весельчак, я назвал адрес постоялого двора мисс Беркли. Возница, что-то прикинул. Идет, сэр, 1,5 шиллинга и я весь ваш до самых ворот заведения мисс Беркли. Хозяйка, поди, красотка». Он лукаво мне подмигнул и коротко хохотнул. Я поспешил сесть в кэп, и я там был не один. «Добрый вечер, дорогой Ле-стрит». В темноте кэба раздался характерный голос сэра Майкрофта Холмса. «Я удивленно замер. Меньше всего ожидал увидеть вас здесь. Подозреваю, это не случайно. Нам о многом надо переговорить без лишних глаз и ушей, мистер Ле-стрит». Глава 30. На просьбы второго лица в Министерстве внутренних дел не принято отвечать отказом. Я вздохнул и вскарабкался в кэб. Мистер Майкрофт Холмс один занимал почти все сиденье, и мне пришлось буквально втиснуться между ним и стенкой повозки. «Энно, пошла колченогая красотка, забери тебя восточный ветер», — подал голос наш возница с облучка. Щелкнул кнут, кэб дернулся и покатил по мостовой. Мистер Майкрофт покосился на меня, завозился во внутреннем кармане сюртука, выудил серебряную фляжку с крышкой, стаканчиком и протянул мне. «Подкрепитесь, Ле-стрит, до дома вы доберетесь еще не скоро. Надеюсь, не отрава», — ухмыльнулся я. «Так сильно вы мне еще не надоели», — оценил шутку чиновник. «Пейте смело». Я набулькал себе стопочку. Посмотрел на Майкрофта Холмса. «Ваше здоровье, мистер». «Хорошо пошла». Виски огненным шаром скользнул по пищеводу и согрел желудок. Хмель легонько толкнул в голову. «Хороший продукт, мистер Холмс». Я аккуратно завернул крышку и вернул фляжку хозяину. «Расскажите, пока едем, что вам с Грегсоном удалось раскопать в номере мистера Риордана». Я в емких, но лаконичных выражениях принялся излагать итоги беседы с портье в меблированных комнатах и результаты обыска в комнате покойного ганфайтера. Майкрофт внимательно слушал и регулярно задавал уточняющие вопросы довольно громким тоном. «Глуховат, что ли?» «Странно, при беседе в министерстве в его кабинете он не произвел на меня впечатления тугоухого. Или стук копыт по лондонской мостовой и скрип колес мешали ему расслышать. Поневоле пришлось приноровиться к нему и вести рассказ на максимальной громкости. И, конечно же, его заинтересовал неизвестный посетитель, оставивший американцу письмо. Благо, портье дал достаточно подробное описание. Из особых примет: худощавость, высокий рост, седые волосы и серый шарф», — задумчиво протянул Майкрофт, словно пробовал каждое слово на вкус. «Могу предположить, что в Лондоне найдется немало джентльменов, подходящих под эти приметы». Майкрофт согласно кивнул. Сверху по крыше кабины стукнули. «Джентльмены, приехали. Извольте покинуть борт нашего двухколесного судна», — подал голос оригинал возница. «И куда же мы прибыли? Что за станция назначения?» С иронией поинтересовался я у мистера Холмса. «На конечную станцию всех живущих на этом свете», — в тон мне ответил Майкрофт. «В морг, мистер Ле-стрит. Мы выбрались из кэба». Возница подмигнул мне и принялся набивать трубку табаком. Вспышка спички на несколько мгновений выхватила из темноты его ястребиный нос, худощавое лицо, квадратный подбородок. И тут же кэбмен окутался клубами дыма, с наслаждением раскуривая изогнутую трубку из верескового корня. «Кого-то он мне напоминал». «Но кого, Ле-стрит, что вы застыли?» — вывел меня из задумчивости голос Майкрофта Холмса. Замминистра вылез из кэба, поправил котелок на голове и указал мне тростью зонтиком на вход в мрачное двухэтажное здание морга, у которого мы остановились. «Вы же хотите побыстрее вернуться домой? Вы даже не представляете, насколько хочу, мистер Холмс». Внутри морга оказалось не столь мрачно, как снаружи. С тихим шипением горели настенные газовые лампы вдоль коридора. Стены до середины были выкрашены голубой масляной краской. Нас ждали. Дюжий санитар в белом фартуке распахнул одну из дверей. «Прошу вас, джентльмены». Мы вошли в выложенную белым кафелем прозекторскую. На мраморном столе с канавками по бокам для стока различных телесных жидкостей неподвижно возлежал покойный мистер Риордан, лишь слегка прикрытый белой простыней. Тело его отливало восковой покойницкой бледностью, на переносице явственно проступала небольшая россыпь веснушек, а патологоанатомический разрез от горла до низа живота был наскоро сшит редкими стежками. «Вы на редкость хороший стрелок, мой мальчик», — заметил Майкрофт, пристально разглядывая пулевое отверстие в груди американского ганфайтера. Я покачал головой. «Просто повезло». Судя по скептической усмешке на лице замминистра, поверил он мне слабо. Я внимательно осматривал тело в поисках каких-либо особых примет. Перед вскрытием Мариордана помыли, и запах от него шел специфический, медицинский такой. Покойник словно пропитался формалином. Шкуру американца при жизни не раз дырявили пулей или ножом, но до встречи со мной он благополучно выходил из таких передряг. «А это еще что?» Я заглянул под мышку покойника. На внутренней стороне предплечья были вытатуированы странные цифры 33. «Мистер Холмс», я приподнял руку покойного стрелка и показал татуировку. «Только взгляните». Майкрофт оживился. Он склонился над татуировкой. «Клан». «Что?» «Ку-клукс-клан». «Слыхали о таком тайном обществе в бывших Южных Штатах? Выступают против эмансипации негров, считая их всех грабителями, насильниками и убийцами». «Слыхал. Но, почему 33?» «Все довольно просто. К – 11-я буква нашего алфавита. В названии Ку-клукс-клан 3 буквы К. 3×11 – 33. Получается, Хендерсон перешел дорогу кому-то из клана, а как же Фени?» Майкрофт поморщился от моей несообразительности. «Во-первых, Фени могли его просто нанять, и тогда сам по себе клан здесь ни при чем. А, во-вторых, Фени зародились в тех же североамериканских Соединенных Штатах, где появился на свет и Ку-клукс-клан. У Фениев тоже есть особые татуировки. Мы с Майкрофтом еще раз осмотрели тело Риордана, но иных татуировок на нем не обнаружили. А где вещи американца? Он же не попал сюда в голом виде?» – спросил я. «Сейчас узнаем». Майкрофт повернулся к молчаливому санитару, который все время нашего осмотра невозмутимо стоял поблизости и наблюдал. Санитар, понимающе кивнул. «Один момент, джентльмены, вас проводить в кладовку или принести все сюда?» «Джордж, мальчик мой», Майкрофт повернулся ко мне, «вас не сильно смущают трупы? Как вы убедились, у меня крепкие нервы. К тому же, в нынешнем качестве мистер Риордан вряд ли представляет для нас опасность». «Верно говорите. Бояться надо не покойников, а живых», — согласился замминистра. Он снова поглядел на санитара. «Вы слышали? Тащите сюда его одежду, и все, что еще при нем было, будет исполнено». Санитар ответил легким кивком и удалился. Волнение насыщенного событиями дня давали о себе знать. Неудержимо клонило в сон. Хотелось лечь и закрыть глаза, провалиться в забытье. «Да вы сейчас заснете, Джордж», — проницательно заметил спутник. Я встряхнулся, помахал руками, изобразив гимнастические упражнения. «Постараюсь как-то удержаться, мистер Холмс. Эх, сейчас бы чашечку кофе». Санитар вернулся, разложил на соседнем пустом смотровом столе вещи покойника. «Так, широкополая шляпа, револьвер-миротворец, очевидно, напарник того, что мы с Грексоном нашли в меблированных комнатах Севастопол, брюки, поношенная рубашка, шейный платок, видавший виды жилет, крепкие башмаки, сюртук, знававший лучшие дни и плащ-пыльник. А содержимое карманов, джентльмены», — санитар явил собой воплощенное возмущение, — «мы не роемся по карманам наших клиентов. То, что в карманах к нам попало, в карманах и осталось». «Ну-ну, милейший, вас никто ни в чем не обвиняет», — Майкрофт бросил на меня, клюющего носом, внимательный взгляд. «У вас тут водится кофе? Не по нашим доходам, а вот чашечку чая могу организовать. Лестрит, что скажете насчет крепкого чая?» «Не откажусь», — признался я. «Правильно заваренный чай бодрит не хуже кофе. Само собой, речь не о привычном мне чае в пакетиках. Никогда его не любил, профанация благородного напитка. Будем вам признательны, любезный», — улыбнулся санитару мой высокопоставленный спутник. Санитар удалился готовить чай, а я под присмотром Майкрофта приступил к осмотру карманов покойного американского стрелка. Портмоне с деньгами. 5 фунтов, 13 шиллингов и 27 пенсов. Далеко от того, чтобы умереть с голоду, но и на состоятельного господина не тянет, так серединка на половинку. Носовой платок с монограммой. Вышитые буквы соответствовали инициалам покойного. Коробок спичек и пачка тонких сигарил из виргинского табака. Сама пачка замятая, а сигарил в ней ровно 3 штуки. Выходит, пару остальных Риордан скурил. Я наклонился над мертвым телом, принюхался, слабый запах табака был еще уловим. Понюхал вещи, аромат сигарил от них чувствовался гораздо сильнее. «Курил много и незадолго до смерти», — заметил я. Что это нам дает? На лице Майкрофта читался живейший интерес. Возможно, удастся установить лавку, где он покупал курево. А если он привез сигарки с собой из Америки? Вряд ли. В его номере запасов табака мы не обнаружили, а ведь он, гляньте на его зубы, заядлый курильщик. Нет, могу утверждать с гарантией, все приобретено здесь. Санитар принес на подносе две грубоватые фаянсовые чашки с чаем. Угощайтесь, джентльмены. Бледный цвет и едва уловимый аромат сразу меня разочаровал. Называться чаем эта бурда не имела ни малейшего права. Да и с молоком санитар переборщил, налил в чашку от всей души. Выпив угощение в два глотка, я вернул чашку на поднос и продолжил потрошить карманы Риордана. Под пальцами во внутреннем кармане сюртука что-то зашуршало. Бумага. И плотная. Я аккуратно вытащил находку на свет. Сложенный пополам конверт. Он был грубо вскрыт и пуст. На лицевой стороне буквами, вырезанными из газеты, было наклеено имя адресата Эмру Риордану, в собственные руки. «Что скажете, господин замминистра?» Я продемонстрировал Майкрофту конверт с надписью. «Передавица в Таймс, очень характерный шрифт», вынес свое заключение Холмс, вглядевшись в наклеенные буквы. А конверт, Майкрофт поднес его к глазам, вглядываясь в мелкие детали. «Ручная работа, не типографская, нет выходных данных». Майкрофт с помощью прозекторского скальпеля отделил остатки клапана от самого конверта, вгляделся в следы клея, даже лизнул его кончиком языка. «Куплено в мелочной лавке». «Ну, с типографией понятно, на конверте нет выходных данных и тиража, но почему именно ручная работа и мелочная лавка?» «Клейстер самодельный, крахмальный, но швы довольно ровные и аккуратные, почти как в типографии. Тот, кто клеил конверт, делал это не первый раз и хорошо знает свое дело. Конверт пахнет табаком, чаем и кофе, тонкая смесь запахов, характерная для мелочных лавок. Жаль, не сохранилось само письмо, но можно попытаться установить, где этот конверт был куплен. Кстати, скорее всего, там же, где был купленный номер «Таймс», передовица которого пошла на изготовление надписи. Сколько в Лондоне таких мелочных лавок? Статистика знает. Майкрофт неопределенно пожал плечами. У нас есть разыскные собаки. Что? Хорошие полицейские поисково-разыскные собаки. Кинологическая служба. Обученная собака идет по следу и приводит нас либо в мелочную лавку, где наш мистер Аноним покупал конверт, либо к самому мистеру Анониму, ведь на письме сохранился и его запах. Специальный, как вы, милейший Джордж, сказали, кинологической службы у нас нет. Пока нет. Наша полиция порой использует обученных собак для решения конкретных задач. Один провинциальный полицейский лет 70 тому назад натренировал своего питбуля останавливать лошадей-контрабандистов, промышлявших незаконной торговлей виски. Майкрофт удостоил меня очень внимательного взгляда, а над вашей идеей создать специальную службу разыскных собак я подумаю на досуге. Мы закончили здесь? Пожалуй, да, вздохнул я. Кажется, мы выжили из покойника и его вещей все, что можно на данный момент. Тогда едем. Нам предстоит вернуться на место сегодняшнего преступления. И вновь уже ставший почти родным кэп катит нас по улицам вечернего Лондона. Ржание лошадей, шум колес гужевого транспорта, гомон толп прохожих, сияющие яркими газовыми огнями витрины роскошных магазинов, входы в театры и рестораны. Преступление носит заказной характер, размышлял я вслух. Американец, исполнитель, таинственный седой аноним, либо посредник, либо заказчик. Мне нравится ход ваших мыслей, Джордж. Мысленно аплодирую. Майкрофт одобрительно усмехнулся. Мы остановились у того самого входа в министерство, где Риордан всадил пулю в Хендерсона, а я, в него самого. Выходим, скомандовал Майкрофт. Я обратил внимание, что кэп наш стоял на том же самом месте, где находился кэп американского стрелка. Давайте пройдем ваш с сэром Эдмундом путь до момента выстрела, предложил Майкрофт. Я за Хендерсона, а вы за себя. Следственный эксперимент, он самый. Хорошо. Сэр Эдмунд шел примерно на шаг позади меня. Мы встали на исходную позицию, и я сделал первый шаг. Майкрофт сопел, идя за мной. Споткнулся я на том же самом месте, что и с Хендерсоном. Когда выпрямился и взглянул на нашего кэбмена, он сидел, нацелив на нас с Майкрофтом длинный указательный палец. «Боюсь, мистер Лестрид, американец целил не в Хендерсона, а в вас», самоуверенно заметил он со своего облучка. «Если бы вы не споткнулись, пуля миротворца попала бы вам точно в сердце. Откуда вы знаете, что я споткнулся утром, мистер?» Замер я. Я этого не говорил. У вас на правом ботинке содралась кожа на носке. Царапина свежая, явно сегодняшняя. Я обратил на это внимание еще, когда увидел вас в первый раз. Возница гортанно хохотнул, словно каркнула ворона. Я в недоумении посмотрел на Майкрофта. «Простите мою досадную оплошность», — засмеялся тот. «Совсем забыл, что вы не знакомы. Мистер Лестрид, позвольте представить вам моего младшего брата Шерлока Холмса. Как вы успели уже заметить, у него неплохо варит голова, и иногда Скотланд-Ярд обращается к нему, как к консультанту». Возница спрыгнул с облучка, подошел и дружелюбно протянул мне руку. «Приятно познакомиться, мистер Лестрид. Мы обменялись рукопожатием. Взаимно, мистер Холмс». Глава 31. Майкрофт окинул нас задумчивым взглядом. «Пожалуй, теперь я солидарен с моим братом. Ганфайтер охотился за вами, мистер Лестрид. У вас имеются идеи? Почему? Всего лишь одна. Гуроны», — напомнил я о зловещем клубе, но замминистра к моему удивлению отмахнулся. «Чушь. Почему?» — озадаченно спросил я. «Я изрядно оттоптал им мозоли. И они понимают, в покое их я не оставлю. Оставите, если прикажут. Но это не гуроны. И все-таки я не понимаю, откуда такая уверенность». «Элементарно, Лестрид. Ни один из них, будучи в здравом уме, не стал бы покушаться на вас в присутствии главы Скотланд-Ярда и портить отношения с полицией. Либо кто-то хочет навести на них тень, либо мы имеем дело с досадным стечением обстоятельств. Очевидно, у вас появились враги не только среди гуронов», — резюмировал Холмс-старший. «Тогда зачем дело стало? Можно пойти к гуронам и спросить у них напрямую. Раз уж клуб находится чуть ли не под прямым покровительством полиции, не станут же они врать в лицо замминистра внутренних дел», — предложил я. Майкрофт поморщился. «Вам недостаточно моего слова, я бы все же хотел услышать это лично от них. К тому же, если они и не виноваты в нападении на нас с сэром Эдмондом, не забывайте о смерти несчастного журналиста Мельчана. И тут никто меня не переубедит, что это убийство не их рук дело», — горячо воскликнул я, чем вызывал новый приступ недовольства Холмса-старшего. Он подозвал выставленного на охрану входа в здание министерства констебля. «Скажи, голубчик, знаешь ли ты, кто я такой?» «Так точно, знаю», — рявкнул полисмен, дюжий малый лет 20 с небольшим хвостиком. «Вы, заместитель министра внутренних дел мистер Холмс, отлично, тогда слушай мой приказ, впредь до моего особого распоряжения ты должен неотлучно находиться при этом джентльмене». Майкрофт кивнул в мою сторону. «Это инспектор Скотланд-Ярда мистер Лестрид, его жизнь в опасности, и тебе придется его защищать. Право слова, это лишнее», — сделал попытку возразить я, но Холмс-старший даже не стал реагировать на мои слова, продолжив, как ни в чем не бывало, инструктировать констебля. «Сейчас ты проводишь мистера Лестрида до его жилища и проследишь, чтобы он его не покидал впредь до моего особого распоряжения. Вечером тебя сменит», — заключил заместитель министра. «А как же расследование?» — удивился я. «Мы ведь должны отыскать этого загадочного господина, который, как вы полагаете, меня заказал. Не извольте беспокоиться, мистер Лестрид. С этим прекрасно разберется мой брат, а я в свою очередь подключу все свои связи и возможности», — расставил все точки над «и». «Он, так что, я арестован?» — хмуро поинтересовался я. «Разве я это говорил?» — пожал плечами Майкрофт. «Мы всего лишь принимаем меры безопасности. План злодеев не удался лишь благодаря счастливой случайности. Они могут быть тверды в своих намерениях и снова попытаются лишить вас жизни. Не хотелось бы, чтобы вторая попытка у них вышла бы удачной». «Сам не хочу», — признался я. «Что ж, в таком случае потрудитесь выполнять мой приказ. Отправляйтесь домой под охраной констебля и постарайтесь вспомнить всех, кто мог желать вам зла до такой степени, что выписал наемного убийцу аж с другого континента. Мне кажется, это должна быть поистине незаурядная личность». Без особой радости я подчинился. Спорить с большим начальством себе дороже. Майкрофт лично проследил, чтобы мы с констеблем поймали кэп и сели в него. Экипаж тронулся. «Как тебя зовут, дружище?» — спросил я у полицейского. «Констебль Картрайт, ваша милость. Джордж Лестрид. Можете звать меня по имени, я не обижусь». «Хорошо, Джордж», — кивнул тот. «Только хочу сразу вас предупредить». «О чем?» «Я буду ревностно выполнять распоряжение заместителя министра. Никаких поблажек, несмотря на вашу должность инспектора, не будет». «Хорошо, Картрайт». Мы поняли друг друга. Будучи смышленым малым, констебль сразу раскусил, в каком вертепе мне приходится жить, и с иронией посмотрел на радостно встретившую меня у дверей Мебги. «Мистер Лестрид, вы целы и невредимы», — облегченно воскликнула она. Находившийся при ней Тобби тоже весело взвизгнул и стал тереться у ног. Я взял его на руки. «Конечно, со мной ничего не приключилось. Могу узнать, чем были вызваны ваши переживания на мой счет?» При констебле я нарочито звал Мебги на «вы», словно солидную даму. «Ну как же», — сплеснула руками она. «Весь город только и говорит о выстрелах возле хоум-офис. Слухи ходят, что был убит чуть ли не сам министр, а вы грудью бросились на его защиту. Слухи сильно преувеличены», — спокойно произнес я. «Да, возле министерства была стрельба, но ничего серьезного, распугивали слишком назойливых голубей. И, конечно же, никто не пострадал». Мебги покосилась с недоверием, но я сумел сохранить каменное лицо. «А этот джентльмен?» — спросила она, посмотрев на Картрайта. «А этот джентльмен какое-то время побудет у меня в гостях. Так сложились обстоятельства, что, возможно, ему придется заночевать в моей комнате. Надеюсь, ей не втемяшилось в голову, что я решил несколько разнообразить круг своих сексуальных предпочтений. Я за него заплачу», — счел нужным добавить я, чтобы слегка успокоить мою нынешнюю хозяйку, или, во всяком случае, ее жабу. «С моей стороны, никаких возражений», — сказала она. «Мы с полисменом прошли в мою комнату. Не думаю, что меня будут убивать прямо здесь», — улыбнулся я. «Можете расслабиться, Картрайт, чувствуете себя как дома, разумеется. Но с вашего дозволения сначала я осмотрю ваше жилище на предмет возможных ловушек и угрозы для жизни», — с достоинством ответил тот. «Конечно, это же ваша работа. Благодарю за понимание, мистер Лестрид». «Джордж», — напомнил я. «Благодарю за понимание, Джордж». Он довольно сноровисто осмотрел мое жилище и, конечно же, не нашел ничего криминального. «Ну как, теперь я могу быть спокоен за свою жизнь?» — поинтересовался я, наглаживая Тобби. Пёсель озадаченно наблюдал за манипуляциями незнакомца, но признаков агрессии не выказывал. «Все в порядке, Джордж, вы в полной безопасности». «Отрадно слышать», — я бросил на него изучающий взгляд. «Не знаю, как у вас, а у меня после всех сегодняшних злоключений прорезался по-настоящему звериный аппетит. Скажите, Картрайт, как вы отнесетесь к обеду в моей компании?» Он слегка помялся. «Естественно, все расходы понесу я. Что ж, в таком случае я с превеликим удовольствием присоединюсь к вашей трапезе». Я двинулся к выходу. «Джордж, вы куда?» «Вниз. Должен же я сделать заказ нашей милой хозяйке. Вам не стоит идти туда одному», — резко посуровил он. «Вы не преувеличиваете опасность?» «Не знаю, но мне приказано не выпускать вас из комнаты». «Хорошо, тогда сходите сами. Я буду тоже, что и вы». «Я быстро», — сказал он и вышел из комнаты. «Не скажу, что мне было неприятно его общество, но сидеть и ждать, пока твою работу за тебя делают другие, было не по мне. И кто его знает, на что в самом деле способен Холмс-младший. В нашем ремесле наблюдательность отнюдь не главное качество. Понятно, что Картрайт будет стоять на своем до конца, разобьется в лепешку, но выполнит приказ. Значит, от него нужно избавиться, причем максимально безопасным способом». Когда Мегги лично пришла с подносами и стала расставлять супницы, тарелки и приборы на столе, я улучил момент и тихо прошептал ей на ухо: «Мегги, мне нужно избавиться на время от опеки этого джентльмена. Скажи, у вас ведь есть средства, которые вы используете в случаях, когда кто-то чересчур вам докучает?» Она улыбнулась уголками губ. «Конечно, тогда плесни его при оказии в чай для констебля. Думаю, несколько часов крепкого сна ему не помешают. Только смотри, он должен потом проснуться. Не переживайте, мистер Лестрид, я рассчитаю ему дозу лучше любого аптекаря», — подмигнула она. «Всецело рассчитываю на ваши таланты». Мегги удалилась, шурша юбками, чтобы вернуться с заварным чайником, чашками и сладкими булочками. «На вашем месте сегодня я выпила бы что-то другое», — улыбнулась она, показывая на чай. «В таком случае подайте мне стакан теплого молока», — попросил я. После плотного обеда Картрайт попросил разрешения закурить в моем присутствии. Конечно же, я не стал возражать. Он затянулся вонючей папиросой, от которой исходил запах горелых тряпок, и тут же уронил подбородок на грудь. «Картрайт», — ответа не последовало. Констебль забылся глубоким сном. Я осторожно вытащил из его рта папиросу и потушил, заботливо накрыл полисмена пледом. «Хорошенько поспите, Картрайт, видит Бог, вы заслужили немного отдыха. Я перевел взгляд на Тобби. Сторожи его, ладно. Пес вздохнул и покладисто лег возле ног прикорнувшего полисмена. Пока, Тобби, за меня не переживай, все будет хорошо. Надев плащ и взяв с собой револьвер, я вышел из комнаты и запер ее на ключ. Проходя мимо Мегги, попросил не беспокоить джентльмена и вновь оказался на шумной лондонской улице. Путь мой лежал в ту самую кондитерскую, где я имел честь пообщаться с молодым Сэмюэлем Уиферсом. Надо было выудить из него все, что он знал про шайку гуронов. Даже если стреляли не они, все равно надо было с чего-то начать. Я выбрал гуронов, а дальше поглядим, куда вывезет та самая знаменитая кривая. Плюнув на предстоящие расходы, я подозвал кэб, назвал кэбмену адрес и, пока мы неспешно катили по разбитой мостовой, предался глубоким размышлениям. Глава 32. Экипаж высадил меня неподалеку от редакции «Вечерний Ивнинг Стандарт», где по прихоти мистера Уильяма Либау я получил статус персоны нон грата. Другими словами, путь туда был мне заказан, а я так нуждался в обществе молодого Сэма Уиферса. Чтобы не навлечь на него гнев начальства и не подставить парня, я придумал способ, как выманить Сэмюэля на улицу. Для этого я вошел в ближайшую лавку, которая торговала пищими принадлежностями и обзавелся записной книжкой в тонком кожаном переплете и карандашом, произведенным на фабрике Иоганна Фабера. Карандаш тут же заточили в моем присутствии, и я, оторвав из блокнота листок, накидал короткую записку для Сэма, попросив с ним встречи. Осталось только найти того, кто ее передаст. Проблема решилась легко, сама собой. У владельца лавки была дочь, которая выполняла обязанности курьера и разносчика заказов. По моей просьбе она отнесла записку в редакцию, а я отправился в ту самую кондитерскую, что располагалась напротив газеты. Именно ее я обозначил в качестве места нашего рандеву. По пути я едва не сбил с ног зазевавшегося мальчишку лет 10 в живописного вида лохмотьях. «Смотрите под ноги, мистер!» Недовольно прошипел тот. «Договорились. А ты меньше считай, ворон!» Улыбнулся в ответ я, но пацан не оценил моей шутки и, закутавшись в драненький пиджак с чужого плеча, остался глазеть на улицу. В кондитерской я заказал кофе, занял пустой столик, удачно расположенный так, что я мог видеть всех, кто входит в заведение, и стал ждать Сэмюэля. На мое счастье, он явился быстрее, чем я допил кофе. «Мистер Лестрид, присаживайся», — сделал приглашающий жест я. «Будешь кофе? Или, может, чай с молоком?» «Благодарю, но я не голоден. Перекусил час назад». Но он все-таки присел за мой стол, и я уломал его на чашечку кофе. В редакции сейчас шум и гам. Все только и говорят о покушении на начальника Скотланд-Ярда. Говорят, вы принимали самое живое участие в перестрелке и лично застрелили убийцу. «Знаете, сколько репортеров мечтают сейчас взять у вас интервью?» — спросил молодой человек. «Да», — иронично протянул я. «А мне почему-то казалось, что ваш редактор скорее съест свою шляпу, чем пустит меня на порог Ивнинг Стандарт. Все меняется», — засмеялся собеседник. «Если я вас приведу в редакцию, вас там встретят как дорогого гостя. Ну да, ну да. Постелют красную дорожку, усыпят лепестками роз. Нет уж, я услышал о себе достаточно из уст мистера Либау. Так что на сей раз никаких интервью». «Тогда зачем вы меня вызвали?» — удивился юноша. «В полковника Хендерсона стрелял ганфайтер, выписанный из Америки. Я проверяю версию, что к этому мог быть причастен кто-то из гуронов. Зачем гуронам убивать начальника Скотланд-Ярда? Мне уже довелось слышать, что им это невыгодно, но я должен проверить все версии. Это мой долг. А я-то вам зачем? Вы, полицейский, наделенный властью». Обстоятельства повернулись таким образом, что я вынужден заниматься этой версией приватно, как частное лицо. «Хорошо, буду рад вам как-то помочь». «Спасибо, Сэм. Мне действительно нужна твоя помощь. Расскажи, кто стоит во главе клуба и где находится их штаб-квартира». Юноша замялся. «Боюсь, у меня нет ответа на первый ваш вопрос. Все его зовут председатель. По слухам, он человек знатного рода, но какого именно, мне неизвестно. Есть разве что описание внешности, только вряд ли оно вам что-то даст. Мне нужна любая информация. Ее не так уж и много. Председателю должно быть слегка за 50, он носит косматые бакенбарды, волосы с проседью, а на макушке небольшая танзура, глаза серые, рост средний, у него широкая, слегка размашистая походка. Пожалуй, это все, что мне о нем известно. А где их логово?» — продолжил выпытывать я. Тут вам повезло, я знаю точный адрес клуба. Во всяком случае, свои сборища гуроны обычно проводят именно там. Это малоприметный особняк на Вигмар-стрит, дом номер 16. Я бы с удовольствием лично проводил вас туда и показал на месте, но, боюсь, вынужден откланяться. Мой рабочий день еще не закончился, а начальство вряд ли отпустит меня пораньше. Ты мне очень помог, Самуэль, честно признался я. Буду рад, если это действительно поможет вашим поискам, сказал юноша. Мы пожали друг другу руки, и он ушел. А я, допив ставший уже холодным кофе, вышел на улицу, узнавать, как добраться до Вигмар-стрит. Финансы не позволяли мне мотаться из края в край Лондона на извозчике, к тому же я пока слабо представлял, где и как закончится эта ночь. В итоге пришлось топать на своих двоих, и мне очень повезло, что для разнообразия во время моей пешей прогулки с небес на лондонские улицы перестал лить дождь. Всю дорогу меня одолевало неприятное чувство, я спиной ощущал направленный на меня взгляд, но несколько попыток провериться не принесли результата. Если за мной и приставили ноги, вели они себя довольно профессионально, и будь на моем месте кто-то другой, не обладающий оперской чуйкой, вряд ли бы догадался, что за ним следят. Так и не вычислив топтуна или топтунов, их могли зарядить сразу несколько, я все же рискнул и, очутившись на Вигмар-стрит, принялся прогуливаться, стараясь не выдать предмет моего интереса. Дом под номером 16 и впрямь ничем не отличался от прочих своих собратьев. Двухэтажный, серый, неказистый. Если бы не шевеление задрапированных штор в одной из комнат на втором этаже, я бы вообще решил, что он нежилой. За все то время, что я дефилировал по улице, в дом ни разу никто не вошел, во всяком случае, через парадный вход. Очевидно, сегодня у гуронов был выходной. Чтобы не мозолить глаза обитателям особняка, через полчаса прогулок, я свернул на перекрестке, сделал небольшой крюк и снова вышел на Вигмар-стрит. У меня было мало времени, после выходки с констеблем Картрайтом, Майкрофт Холмс наверняка придумает способ, как стреножить меня, так что этот день и эта ночь были решающими. Еще один крюк, и я опять вырулил к Вигмар-стрит. Уже стало темнеть, еще немного и загорятся фонари, а я так и не придумал план дальнейших действий. Вернее, я знал, что именно собираюсь сделать, но пока не решил, как. Пока я совершал очередной подход к особняку, на улице появилось новое действующее лицо, согнутый в три погибели пожилой мужчина, который еле-еле переставлял ноги. Должно быть, при каждом шаге из него высыпалась целая куча песка. Я почти поравнялся с ним, когда старик внезапно пошатнулся, схватился за сердце и стал медленно заваливаться. Сердечный приступ. Сам не раз прошел через него, врагу не пожелаешь. Я подхватил мужчину, не дав ему упасть. «Мистер, вам плохо? Давайте я поищу врача». Ответом мне стал знакомый, слегка каркающий голос. «Вы очень любезны, мистер Лестрид. Но, думаю, на сегодня мне вполне хватило одного доктора Ватсона». «Холмс, замер я». «Ну как, говорите тише», попросил он. «И давайте пройдем вниз по улице. Продолжайте поддерживать меня, чтобы я не упал». «Хорошо. И все-таки, как вы нашли меня? Следили?» Продолжил допытываться я. Он усмехнулся. «Я неплохо разбираюсь в людях, и не очень поверил вашей готовности подчиняться приказам моего брата. Вы слишком легко согласились выйти из игры. Значит, что-то задумали». «Да, за вами следили. Не я лично, а моя армия». «Армия? Какая армия?» Удивился я. «Самая незаметная армия, которую только можно себе представить. Летучий отряд Уиггинса. Простите, кого?» Холмс сделал знак рукой, и из ближайшей подворотни высунулся до боли знакомый нос пацаненка, которому я посоветовал меньше считать ворон на улице. «Знакомьтесь, мистер Лестрид. Это мистер Уиггинс, король всех малолетних попрошаек на Бейкер-стрит, где я снимаю скромное жилье. Парни вроде славного Уиггинса смышленые и развиты не по годам, их никто не замечает, а они шмыгают везде, все слышат и все знают. Они шли за вами с самого момента, как вы оставили нас с Майкрофтом». Пацан кивнул нам и снова спрятался. «Хорошо», кивнул я, «но я почему-то надеялся, что сейчас вы занимаетесь поисками того, кто нанял ганфайтера, а не слежкой за мной». «Не волнуйтесь, Лестрид. Большинство подчиненных мистера Уиггинса сейчас рыщут по Лондону, и будьте покойны. Они найдут мелочную лавку, в которой продали тот самый конверт, и 100% разыщут того человека, который его купил. Допустим, «Но я-то вам понадобился зачем?» Глаза Холмса заблестели. «Затем, мой дорогой Лестрид, что как только мне донесли, что вы, избавившись от констебля, вы, наверное, его усыпили». «Да, да», признался я. «Ему в чай подмешали немного снотворного. Что ж, недурно придумано и исполнено». «Так вот», продолжил Холмс, «когда мне сообщили о необычном маршруте ваших прогулок, я сопоставил факты и догадался, что вы испытываете огромный интерес к дому номер 16 на Вигмар-стрит, где, как мне известно, собираются гуроны, и вряд ли вы прохаживаетесь тут из чистого любопытства». Он внимательно посмотрел на меня. «Уже придумали, как попасть внутрь? Вломитесь нагло, имитируя ограбление, или заберетесь ночью, когда все спят?» «Еще не определился», вздохнул я, «но скорее второе». «Прекрасно», воскликнул Холмс, «вам наверняка понадобится помощник». «На что вы намекаете?» «На то, что помощником в этом непростом деле могу стать я», торжественно объявил Шерлок Холмс. Глава 33. Я с сомнением покосился на Холмса, не понимая мотивов, которые им движут. С одной стороны, понятно, родство с замминистра МВД порождает ощущение некоторой безнаказанности, если мы, скажем, попадем в руки обитателей Вигмар-стрит 16, и те вызовут блюстителей порядка, Майкрофт, если и не сможет полностью отмазать братца от карающей длани закона, сделает так, чтобы наказание имело скорее формальный характер. С другой стороны, Шерлок производил впечатление одаренного сыщика и при этом джентльмена до мозга костей. А джентльменам, как известно, претит нарушение кодекса моральных правил поведения в обществе. Взлом или незаконное проникновение в чужое жилище под покровом темноты – не самая выгодная для репутации выходка. Шерлок, словно прочитав мои мысли, улыбнулся. «Дорогой Джордж, вы ведь позволите называть вас по имени?» «Разумеется. Хоть мы с вами знакомы всего ничего, нас сблизило общее дело. Благодарю вас, Джордж. Так вот, признаюсь как на духу. Я – человек крайне увлеченный и склонный к разного рода авантюрам, особенно к таким, которые позволяют восстановить справедливость, пусть методы при этом и идут вразрез с буквой закона», заявил он.